«Это мне нравится. Да на каком основании вы вмешиваетесь в мои дела с Али? Али был когда-то мне учителем. Естественно, что в трудную минуту я обращаюсь к нему. В посредниках я не нуждаюсь». «Я уже сказал вам, что всякая возможность для вас быть выслушанным Али кончена. Я запрещаю вам двигаться дальше. Вы свили себе гнездо среди этого сада, уверяя всех, что Али дал вам на это свое разрешение. Но сами вы лучше всех знаете, несчастный человек, что Али не давал вам его. Сегодня для вас последняя возможность быть защищенным мною и спасенным в тайной общине, так как в этой дальней общине вам, сознательному злодею, места нет. Сегодня вы еще можете быть спасены светлой силой, но завтра будет уже поздно. Много раз обманутые вами, ваши соратники темных сил завтра настигнут вас. И спасение вам от них, милосердие, которого вы в жизни своей не проявили никому, вам от них не ждать. Во внешности и манерах дерзкого всадника произошла разительная перемена. По мере того, как И говорил, вся его фигура, лицо, глаза становились олицетворением не только страха, но ужаса. Все же он старался овладеть собой, заставить свои зубы перестать стучать и придать своему голосу подобие сарказма и дерзости. «Вы воображаете, что можете запугать меня? О каких таких моих врагах вы говорите? Я понимаю, что Али мог бы меня кое в чем упрекнуть, так как он предупреждал меня. Последний раз даже поставил кое-какие условия. Я дал ему слово, что их выполню, и не сдержал. Но при чем здесь вы? Быть может, вы скрываете, что Али послал вас ко мне с некоторого рода подозрительностью и в то же время с затаенной надеждой закончил свою речь всадник. Если бы Али имел все возможности спасти вас, лживый и лицемерный человек, то и тогда он не остановил бы приближающиеся к вам руки возмездия, ибо эта рука соткана вами и может быть отведена тоже, только вами. Кроме того, я уже сказал вам, Али не имеет ни одной возможности приблизить вас к себе, так как единственную узенькую тропку старинного кармического долга вы густо засеяли ложью, воровством и обманом. Через эти выросшие выше вашего роста стены вам не пробиться к Али никогда. Еще раз и последний я предлагаю вам свою помощь. Соглашайтесь немедленно отправиться в тайную общину. Где она и что она, вы отлично знаете. Вы дали слово Али, что сами отправитесь туда, и вместо этого поселились в этом саду, считая себя защищенным от прежних своих друзей, которых вы обманули и ограбили. Вы выдали их тайны и тем превратили их в своих смертельных врагов. Я сказал, завтра они настигнут вас. И вы точно знаете, какого рода муки и невообразимые пытки ожидают вас. А разве в тайной общине, где день и ночь надо трудиться, где нет никакого простора собственной воли, где все только и делают, что стараются очистить себя пятна грехов, где царит скучища, не такая же мученическая жизнь? Где там разгуляться на просторе смелой воли человека? Где там научиться подчинять себе волю людей и делать их своими рабами и слугами? Хорошенькое предложение вы мне делаете. Уж лучше... Всадник не договорил. Очевидно, мелькнувшее в его уме представление о реальной встрече со своими врагами заставило его опять пережить неописуемый ужас, отражением которого снова стала вся его внешность. И спокойно сидел на своем огромном мехаре и с высоты его смотрел на всадника, который корчился под его взглядом. Изо рта его забила пена, шею сводила судорога, глаза выражали бешеную злобу. Он силился поднять руку, но вместо этого ударил ею по шее своего коня, который взбесился и пытался сбросить своего жестокого господина. «Я был бы согласен спрятаться там, так как знаю, что туда враги мои проникнуть не могут». Всадник вдруг вскрикнул и на некоторое время замолчал. Точно сердечная спазма не дала ему договорить фразы. И только через несколько минут продолжал. «А вдруг вы обманываете меня, чтобы заманить в свои сети такую силищу, как я? Если я соглашусь, примете ли вы мои условия, на которых я сочту возможным жить в вашем тайном месте?» И рассмеялся и ответил тем голосом, звонким как клинок, которым говорил очень редко. «Что вы за силище? В этом вы могли убедиться уже полчаса назад. Не только сейчас, когда вся ваша игра смешного колдуна с побрякушками, которыми обвешаны вы и ваш конь, не помогает вам, ибо ни вы, ни ваш жеребец не можете двинуться с места. Полчаса назад у вас был мой гонец и предупредил вас, уговаривая смириться и образумиться. Сейчас милосердие моими устами говорит вам. Последний раз предоставлена возможность отойти от зла. Если в эту минуту не примете решение, ваша жизнь в веках окончится в страданиях только с жизнью планеты, а затем исчезнет из вселенной, сожженная огнем вашей лжи и всей той кровью, что на вас. Выбирайте. Времени нет. Враги ваши уже близко. Снова ужас потряс человека. Мне было ясно, что он теперь понял слова «и». Вполне. И правда их его ошеломила. «Я согласен», — еле слышно прошептал он. И приказал ему отъехать в сторону и присоединиться к Есе до тех пор, пока мы не встретим надежного конвоя, который проводил бы его в безопасности в далекую тайную общину. «Надежный конвой? За 2 года жизни в этом саду караван, первый, который я увидел. Кто может проезжать здесь?» — говорил всадник, стоя в стороне, пока мы проезжали мимо него. «Да, вы видели первый караван, так же, как вы не видели в повстречавшемся вам 5 месяцев назад купце ничего, кроме нищего бедуина. Но он видел вас и оповестил о вас, пославших его на поиски за вами ваших врагов. Он искал вас усердно, ибо иначе ему не миновать было ужасной судьбы вроде вашей», — ответил И. Проехав еще около получаса, мы поравнялись с прекрасным садом, и внезапно из-за густых низких пальм навстречу нам выехали 5 всадников на маленьких арабских лошадках. Все они, встретясь с нами, сошли с лошадей, встали на колени и поклонились И, коснувшись земли своими тюрбанами. «Встаньте, друзья», — сказал им И, — «ваш грех давно прощен, и больше никогда не кланяйтесь мне в землю. Последнее, что вы можете еще сделать, чтобы окончательно освободить себя от власти злых, отвезите этого человека в ту тайную общину, где вы сами нашли себе спасение. Не бойтесь сейчас преследования злых, которые гонятся за этим своим рабом. Поезжайте спокойно и уверенно, между вами и ими встанет песчаная буря. Она укроет ваши следы и погубит весь труд тяжелого путешествия преследователей. Везите поручаемого мною вам спутника, так как будто бы я был неотлучно с вами». И повернулся к Есе и сказал: «Еса, дай этому человеку узел с одеждой, что я велел тебе взять из оазиса, и отдай ему весь тот провиант, что тебе оставил Кастанда. Переоденьте платье, что вам подали», — обратился он к буйному всаднику. «Отдайте своего утомленного коня Есе и возьмите его Михари. На коне вы не доедете и до скал пустыни, не только до тайной общины». Я не видел лица незнакомца, но каждым нервом чувствовал его протест и недовольство. Только страх заставлял его повиноваться. Довольно долго с помощью Исы, ворча, он переодевался, пока И разговаривал с вновь встреченными 5 всадниками. Я присмотрелся к их лицам и был ими очень поражен. Мне казалось, что за их теперешним кротким и ласковым выражением точно за кисейной занавесью лежит другое, дерзостное, злое. казалось, вот-вот мелькнет на каждом из этих лиц неуловимое движение мускулов и вспыхнет на них тот огонь ненависти и раздражения, которым было залито лицо первого всадника. Насколько я не вглядывался, лица бедуинов оставались неизменно спокойными и ласковыми. Наконец, бешеный всадник взгромоздился на мехари Ессы и подъехал к И.